А в той вон стороне тогда же гатили топь, клали мосты, рубили дорогу сквозь бор. И помнит, как он молодым статным удальцом, кинув наземь щегольской белотравный зипун, брался сам за секиру и как лихо валил и тесал смолистые дерева. И не было этой задышливости нынешней, старческой немощи поганой. От работы той давней гудела сила в плечах и дышалось легко в разворот, румянец полыхал во всю щеку, и топор словно намасленный входил в свежее, брызжущее соком дерево. Куль зерна мог боярин в те поры швырнуть одной рукой, шалого коня останавливал враз, взяв под усы, и пятил, смиряясь, конь, почуяв стальную руку господина. Куда подевалось все? Не там ли в ордынской пыли города базара-сарая и шаял и смерк румянец молодого лица? Не от песчаного ли южного ветра сощурило очи и морщины легли у глаз и висков? Не в сиденьях ли долгих в думе княжей одрябло тело, ослабли ноги, что сейчас не дадут ни пробежать путем, ни взмыть, не касаясь стремян, на спину коня? И на что ушла жизнь? Было ли что истинно великое в ней, в прошедшей судьбе великого боярина ростовского? Суета сует, как сказал древний екклезиаст. Суета сует и всяческая суета. Нынче все чаще начал он без дела засиживаться в Повалуше, внимая рассказам бродячих странников и странниц, иногда со старым другом своим Тормосовым. И жена Мария не унимала супруга в невинной утехе его. Одинокая свеча потрескивает в высоком стоянце. Во мраке мелькают, отбрасывая тень, неустанные руки Марии, руки матери, нынче вовсе забросившей шелковую гладь да золотое шитье. Чинят да штопают, да перелицовывают остатнее боярское добро. Кувшин луженой меди, да две чудом сохраненные серебряные чарки одиноко подсвечивают на столе. Чарки налиты, но оба боярина не пьют, задумались. И течет, словно робкий огонек свечной, тихий сказ странницы, повествующий о граде Китежи. И нежданную новью звучит для обоих давно знакомый старинный сказ. И как подошли к нему злые татары, а Китежград туманом одела, и стал он невидим поганым, и тихо так, невестимо, неслышимо утонул, совсем утонул, скрыло его водою. Татарчонок подбежал к берегу, зрит, а там и костры, и стена городовая, и дома, и терема, и гульбища, и верхи церковные, все, как оно истори стояло, цело и непорушено. И люди все, купцы и бояры, старцы и старицы, ратний чин и молитвенний, все туда ушли, а словно как живы, токмо уж их не достать. И к им ходу нету ни для кого. Все как есть не тронуто, а и недостижимо. Вода в озере тихая-тихая, а набежал ветер, и сокрылось видение. Ни с чем остались татары, не найти им уже того града святого вовек. И озеро то, Светлояр, одним верным теперь, когда откроется, те и узрят видение града Китежа, да порою звоны колокольные слышимы над водою. А все они там и живут, по заветам древним, и Господа молят за нас, а уж и не выходят оттоле, ото всего грешного мира сокрыты. Ни дани у их, ни наездов, ни грозы ото князя великого. «Ни серебра не емлют», — подсказывает Тормосов, нерешительно приподнимая чару.